Джон Піл. Панк на радіо. В начале 60-х монополистом радиовещания в Англии была корпорация BBC. Несмотря на культурную революцию, она отказалась двигаться в ногу со временем. На волнах царствовали сентиментальные оркестры и эстрадный поп. Но такая ситуация не устраивала некоторых энтузиастов. 16 декабря 1964 года с бывшего минного тральщика времен Второй мировой войны из международных вод Северного моря на средних волнах начал вещать незаконный радиопередатчик станции Radio London. Программы с музыкой, которую никогда не пустили бы на BBC, шли в прямом эфире из студии в трюме, обвешанной матрасами для звукоизоляции. В марте 1967 года на борт славного корабля вступил новый человек, диджакей под псевдонимом Джон Пил, англичанин, только что прилетевший из хиповой Калифорнии. Он провел в рубке корабля полгода, снискав культовую популярность одного из самых авторитетных радиоведущих Великобритании. Джон Пил не был музыкантом, но он музыкальная легенда, как и те, кто приходил к нему в студию. Он дал старт десяткам великих музыкантов, среди которых Led Zeppelin, Pink Floyd, Joy Division, The Cure, Nirvana. В его эфире звучали серф, фолк, крауд-рок, прогрессив-рок, панк, метал, этника, техно, джангл, даб, хип-хоп и инди-рок. Да все что угодно. Джон Пил поклонялся музыке во всех ее формах. Он не обращал внимания на вкусы широких масс или тенденции шоу-бизнеса и ставил в эфир то, что ему нравилось. Или даже то, что он ненавидел, но в чем чувствовал жизненный потенциал. Чуть ли не в одиночку он задал импульс развития панку. И если бы не старания Джона Пила, рок-музыка была бы иной. Но прежде ему было суждено стать голосом Англии во время битломании, пережить лето любви в Калифорнии и даже на некоторое время пойти в морские пираты. Увлечение Джона Ревенскрофта музыкой началось еще в престижной школе в Шропшире, где застенчивый мальчик уклонялся от игры в регби в пользу прослушивания редких виниловых пластинок. В одном из своих докладов директор интерната, преподобный Брук, написал пророческие слова: «Вероятно, Джон начнет кошмарную карьеру, исходя из его энтузиазма в отношении невыносимых записей и восторга во время написания длинных шуточных эссе». Кроме того, Джон нанес оскорбление классовой системе школы, став заядлым фанатом футбольного клуба «Ливерпуль». Футбол был развлечением для рабочего класса, неподходящим для образованного мальчика из семьи зажиточного торговца хлопком. Армия тоже не пошла Джону впрок. Он не показал никаких признаков адаптации к военному образу жизни. Сразу после службы Джон запрыгнул в самолет и устремился в США, где в 1960 году вовсю гремел рок-н-ролл. В начале нового десятилетия он уже работал на радиостанции в Далласе. Во время битломании Джон оказался как раз в нужном месте со своим ливерпульским акцентом. «Я стал экспертом по The Beatles, но, конечно, я уже несколько лет не был в Ливерпуле и ничего о них не знал. В те дни Америка была полна диджеев, которые брали себе имя Джеймс Бонд, называли себя двоюродными братьями Ринго и выдавали себя за англичан, хотя были канадцами. Таким образом, раз меня звали не Джеймс Бонд, и я действительно прибыл из Англии, я был единственным в своем роде». После 18 месяцев работы на радио в Оклахома-Сити Джон Равенскрофт начал сокращать свою фамилию. Американцы, видимо, считали, что Равенскрофт — это слишком трудно. В конце концов, Джон попал на радио в Сан-Бернардино. Если раньше ему приходилось крутить популярные песни, теперь у него были развязаны руки. «Я должен был оставаться в эфире 6 часов в выходные. Я подумал, что если нужно звучать 6 часов, то я буду ставить то, что я хочу. Я начал крутить блюз. The Doors, Love, Butterfield Blues Band и Jefferson Airplane». Расположение Сан-Бернардино тоже работало на руку. В 96 километрах был Лос-Анджелес, идеальное место для выезда на концерты и знакомства с величайшими рок-группами момента. На афишах стояли имена The Yardbirds и The Doors, а радиоведущий из Англии с удовольствием впитывал вибрации, разлитые в воздухе. Правда, активность радиостанции привлекала внимание местного шерифа, так что Джон, опасаясь тюрьмы и возможной депортации, вылетел на родину. «Я вернулся в 1967 году и был в то время нетрудоспособным. У меня не было дома. Мне по-настоящему повезло, когда я попал в нужное место в нужное время. Правда, любители музыки могут возразить, что это было неправильное место и неправильное время». Великобритания, в которую вернулся Джон, была далека от той, которую он оставил 7 лет назад. Здесь тоже бушевало лето любви. The Beatles общались с хиппи, The Rolling Stones призывали всех слезть с их облака. Времена изменились, о чем в свое время предупреждал Боб Дилан. Но государственная корпорация BBC продолжала крутить в эфире оркестры 50-х. Подросткам были нужны рок-н-ролл и психоделия. И если они не могли услышать любимую музыку по BBC, они искали ее в другом месте, настраивая приемник на Radio London. Первый эфир Джона Пила на родине в марте 1967 года состоялся с корабля в море. С полуночи до двух ночи Джон, взявший в целях конспирации фамилию Пил, был капитаном пиратского корабля, на котором не было ограничений по репертуару и списка утвержденных песен. В его программе «The Perfumed Garden» звучали песни кислотного фолк-дуэта «Tyrannosaurus Rex», американский авангард капитана Бифхарда «На грани какофонии», британский фолк-рок «Fairport Convention». Альбомы нередко проигрывались в полном объеме, что было немыслимо на BBC. Великое творение «The Beatles» «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» прозвучало на Radio London 12 мая 1967 года, почти за месяц до официального выхода. Новый ведущий читал стихи и статьи из радикальной прессы, обсуждал политические проблемы. В конце концов, закон добрался до пиратов, и станция Radio London была закрыта в августе 1967 года, и Джона Пила взяли на работу на BBC Radio One в дневное шоу «Top Gear». Ведущий тут же привел в студию Pink Floyd, капитана Бифхарда и Дэвида Боуи. Последнего BBC с вердиктом «берет неверные ноты» отвергла в 1965 году. А Джон Пил дал ему возможность брать неверные ноты всю оставшуюся жизнь. В январе 1968 года он начал вести еще одно ночное шоу «Night Ride», где мог ставить в эфир вообще все, что заблагорассудится. Джон Леннон и Йоко Оно пришли в студию с записью сердцебиения их еще не родившегося ребенка. Начальство было в ужасе, когда во время дебатов о венерических болезнях Джон Пил радостно сообщил, что однажды сам поймал заразу и что необходимо оповещать подростков о такой опасности. В знаменитой рубрике «The Pill Session» в эфире выходили специально записанные выступления музыкантов. За десятилетие Джон Пил записал 4000 сессий, 2000 замечательных артистов, включая Led Zeppelin, Pink Floyd, Джимми Хендрикса, Боба Марли, Нирвана. Обычно он обсуждал кандидатуры с продюсером Джоном Уолтерсом. «Мы перечисляли те группы, которых у нас еще не было, которые нам понравились по демокассетам, записям там или концертам, исключая тех, чья работа больше нас не радовала или чей статус знаменитости означал, что их агенты, менеджеры и звукозаписывающие компании собирались в священный союз, чтобы сорвать наши попытки договориться». После телефонного звонка группа появлялась в студии BBC Mayday Valley на Delaware Road, чтобы записать 3-4 песни, которые шли в эфире, что нередко становилось стартом блестящей карьеры. В 70-х программа Джона Пила продолжала просвещать слушателей о новых открытиях от Black Sabbath до T-Rex, В Peel Session выступали Fleetwood Mac, Jethro Tull, Deep Purple, Elton John, Johnny Mitchell, Soft Machine, Joe Cocker, The Faces, Genesis. Полный спектр рока и поп-музыки тех лет. В октябре 71-го Джон Пил появился в эфире Top of the Pops, когда его хорошие друзья Род Стюарт и Рон Вуд из The Faces предложили ему сыграть на мандолине, пока они исполняют свой хит «Maggie May». Все закончилось маленьким футбольным матчем прямо на сцене. В 1973 году Джон Пил проиграл в своем эфире «Tubular Bells» Майкла Олдфилда от начала до конца, в результате чего альбом поднялся на первое место в Британии и спас компанию Virgin от разорения всего за один день. В 1976 году Джон Пил, слушая очередную стопку новых записей, наткнулся на песню «Judy is a Punk» от неизвестной нью-йоркской группы под названием «The Ramones». Песня прозвучала в эфире в тот же вечер, а в следующей программе прогремел в эфире «Blitzkrieg Bob». Так панк зазвучал на BBC и начал свое завоевывание умов поколения. Новый жанр быстро набрал обороты, во многом благодаря энтузиазму Джона Пила, который раз за разом ставил в эфир панк-боевики от Sex Pistols, The Clash, The Damned, Buzzcocks, Sixty and the Benches. Больше всего его поразила малоизвестная ирландская группа The Understones. Их песня Teenage Kicks, которую Джон Пил услышал в сентябре 1978 года, стала его фаворитом на многие годы. В конце концов, The Understones преподнесли ему помещенный в рамку листок с первым рукописным наброском Teenage Kicks. She's mad, she looks so good. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over cause I'm all alone. I need excitement, oh I need it bad. And it's the best I've ever had. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through. Вокалист и гитарист Buzzcocks Стив Диглс вспоминает. «В один день он ставил обе стороны альбома Tangerine Dream. На следующий день, когда явился панк, он тут же в него погрузился. Он переключился за один вечер, изменил все мировоззрение и свою коллекцию пластинок. Правда, Sex Pistols, иконы панка, так и не пришли записываться в программу Джона Пила. Возможно, продюсер собирался их пригласить, но они уже распались». The Clash сделали только половину работы. Они пришли и сделали только основные дорожки, но потом сказали, что студия недостаточно хороша, не слишком панковский подход. Хотя в студии рассказывали, что они были слишком пьяны, чтобы записываться. Зато The Understones приходили к Джону Пилу 5 раз. Вокалист Фергал Ширки рассказывал. «Меня больше всего поразило то, что Джон Пил заплатил за нашу первую запись из собственного кармана». В следующем десятилетии Джон Пил вывел в люди такие команды, как Simple Mind, Bacchus, New Order, The Cure, Happy Mondays, Pixies, James, 808 State. В сентябре 1983 года в Peel Sessions попали новички из Манчестера The Smiths, и гитарист Джонни Марр сочинил классическую песню This Charming Man специально для эфира, так как у группы не хватало материала. Будущие американские звезды Нирвана впервые гостили The John Peel Sessions в 1989 году и приезжали дважды в 1990 и 1991 годах. До конца своей жизни Джон Пил продолжал бескорыстно выискивать музыкальные жемчужины, получив за свои заслуги орден Британской империи в ноябре 1998 года. И что важнее, безмерное уважение со стороны музыкантов и любителей рока. По поводу своей смерти Пил шутил так. «Я всегда представлял, что умру, врезавшись в грузовик, безуспешно пытаясь разобрать название группы на кассете. Все начнут говорить: «Он всегда мечтал уйти таким образом!» Ну что ж, я хочу, чтобы они заранее знали. Это неправда. Джон Пил умер 25 октября 2004 года в возрасте 65 лет от сердечного приступа. Одним из первых телеграмму соболезнования прислал его давний постоянный слушатель, британский премьер-министр Тони Блэр. Джона Пила хоронили в присутствии тысячи друзей и музыкантов под аккомпанемент его любимой песни «Teenage Kicks». Строчка из нее была нанесена на его могильный камень в качестве эпитафии. «Подростковые мечты трудно победить». Various artists. John Peel. Right time, wrong speed. 2006 год. Hello. Hello. Я я кракар. Тим мне коме. I know you've got a problem here, Lowton. You don't know how to fucking rhythm and sorrow, do you? We'll teach you now how to fucking rhythm and sorrow. It's no problem. What you gotta do is... The worst lady arrives home from a bar. Just guess what she sees, she's there. Разношерстная коллекция песен, которые Джон Пил сделал популярными с 1977 по 1988 год, показывает, насколько широки были интересы величайшего музыкального радиоведущего в истории. Разумеется, фокус этой двойной подборки сконцентрирован на той музыке, которую он больше всего любил в тот момент – панк, постпанк и инди-рок. Но здесь масса открытий. И великая вероятность, что вы не слышали большинства артистов, собранных здесь. Первый диск стартует с «What Do I Get» от The Buzzcocks и переходит к инди-роковой классике и всевозможным любопытным курьезам. Спектр от мрачного «A Forest of the Cure» и размытых текстур «Just Like a Honey» «The Jesus and Mary Chain» до поп-эмбиент американской экспериментальной артистки Лори Андерсон, британских легенд регги «Misty and Roots» и любимого поэта-юмориста Джона Пила Айвора Катлера. Второй диск ныряет в 80-е, где находится место пронизывающему холоду Joy Division, мечтательной атмосфере Cocteau Twins, голосу Бьорк в составе Sugar Cubes и классики хип-хопа The Message от грандмастера Флэша. Лучшая иллюстрация к главному уроку Джона Пила. Диапазон популярной музыки может быть гораздо шире, чем могут в себе вообразить родители, воротилы шоу-бизнеса, друзья, не даже сам слушатель. Таки-так-то-тре! Таки-так-то-тре! Таки-так-то-тре! Таки-так-то-тре! Таки-так-то-тре! Таки-так-то-тре!